Перелетная птица 3. Глава 1. Энтропия возрастает. Недалеко от Вашингтона, в живописное и уединенном урочище стоит небольшое поместье, куда периодически выезжает отдыхать президент Вильсон. Поместье хорошо именно своей уединенностью и возможностью строго контролировать всех без исключения посетителей, а, значит, до минимума снижается риск утечки важных сведений. В обычное время Уайт Пайн Камп охраняют всего 5 отставных рейнджеров, а перед заездом важных гостей к ним добавляются 150 тренированных бойцов. Начальник охраны Вильсона отлично знает свое дело. Так было и на этот раз. Сначала приехало подразделение морских пехотинцев, тщательно проверило территорию, а также все без исключения здания и сооружения. Новинкой было использование собак. Они обнюхали все, что возможно, и даже кое-что нашли. В траве канавы обнаружился револьвер. Впрочем, тревога оказалась ложной. Оружие накануне потерял один из постоянных охранников, когда обучал молодого жеребца прыгать через препятствие. Президент устроился в кресле-качалке, взяв в руки томик любимых стихотворений. Сегодня ему удалось выкроить часок-другой свободного времени. Здесь, среди удивительной тишины, вкушая волшебно вкусный воздух, человек даже за короткий срок надолго заряжался жизненной силой. Но вот солнце переместилось к западу, его горячие лучи заглянули под крышу веранды, скоро придется уходить. За углом раздались легкие шаги и деликатный стук ухоженным ноготком о полированные деревянные перила. «Папа, я тебе не помешаю?» «Не помешаешь, Джесси. Я уже собирался уходить, здесь становится жарко. Ты хотела поговорить?» «Ничего серьезного, просто возникло желание поделиться. Проходи, милая, присаживайся. Что же ты хотела рассказать?» Джесси неторопливо уселась в кресло, расправила складки платья, чтобы они красиво лежали, поправила волосы. Отец терпеливо ждал. Он любил эти моменты общения, когда близкий человек совершает такие привычные, такие уютные действия. «Веришь ли, но я не рассчитывала, что план мистера Павича окажется столь успешным. Раскопки в 8 городах инков, майя и ацтеков принесли золото и драгоценных камней на сумму почти 20 миллионов долларов. Правда, в печати звучит иная цифра, значительно больше. Гигантская сумма. Искренне восхитился президент. Признаюсь откровенно, я не знал этого. Но знаешь, что самое невероятное?» Джесси взяла театральную паузу. «Что же?» Поразительным оказался результат осуществления плана Алекса. «Если не затруднит, расскажи подробнее. Международная и внутриполитическая обстановка настолько запутаны и сложны, что я упускаю почти все, что непосредственно не угрожает и не таит отдаленных грозных последствий. Бедный папочка, у тебя такая тяжелая и ответственная работа. Как же я тебе сочувствую. Что до плана Алекса, то он таков. Все находки, что мы добыли в заброшенных городах, были переданы правительствам стран, на территории которых артефакты оказались подняты. При этом были поставлены условия. На местах раскопок или в столицах этих стран будут созданы музеи, где будут экспонироваться сокровища. Сами сокровища объявляются достоянием человечества и не подлежат продаже, дарению и вывозу из страны, за исключением участия в выставках. Это положение закрепляется специальными законами, принятыми во всех центральноамериканских странах. Благородно, но отдать 20 миллионов долларов. А вот здесь и начинается неявная, но удивительно эффективная реклама, позволяющая зарабатывать просто невероятные деньги. Очень любопытно. И в чем же она заключается? Мы не собирались скромничать и в прессе всех уровней, от международной до местной, рассказывали о своих достижениях и о стоимости сокровищ, переданных в дар народам. Потом организовали несколько выставок и отправили их в нашу страну, в Россию и в европейские государства. Папа, за 2 года эти выставки посетило более 30 миллионов человек, а цена за билеты составляла не менее 50 центов. Вычитая накладные расходы, только выставки покрыли почти половину цены сокровищ. Наша суфражистка Дороти Дженкс, на которую, каюсь, я смотрела весьма пренебрежительно, написала 3 книги. И уже первая из них сделала ее миллионершей. Остальные книги добавили Дженкс и поклонников, и доходов. Не собирается ли замуж ваша суфражистка? Ах, папа, вокруг нее теперь вьются сонмы воздыхателей, но бедная Дороти мечтает лишь об одном мужчине. Неужели этот Павич так привлекателен в женских глазах? Необыкновенно привлекателен. Скупо ответила Джесси и слегка порозовела, но я не закончила. Мы издали фотокаталог своих находок, причем огромного объема и при большим тиражом. Вообрази, каталог в 3 томах, общим объемом на 1500 страниц, тиражом в 700 тысяч экземпляров распродали в течение 2 месяцев. Сейчас печатается очередной дополнительный тираж. Фильм, который мы сняли о своей экспедиции, изначально планировался в качестве своеобразной шутки для избранных зрителей, но неожиданно он стал необычайно популярен по всему миру. Папа, чистые доходы от фильма уже превысили 40 миллионов долларов, и значительная часть этих доходов пришла после того, как стало известно о торжественной процедуре дарения древних сокровищ народам Латинской Америки на многолюдном мероприятии. Вот как, не ожидал. Видимо, мистер Павич действительно весьма талантливый бизнесмен. Однако, я думаю, что ты хочешь о чем-то попросить. Слушаю. Россия одержала большую победу, разгромив на своих рубежах огромную наемную армию. Да, это известно. О подобных событиях мне докладывают сразу. Мне принесли сценарий фильма об этой войне. Как только о замысле узнали деловые люди, ко мне явилась целая депутация с серьезным предложением. Суть предложения такова: они полностью финансируют эти съемки при условии, что в качестве второго сценариста будет приглашена Дороти Дженкс. Режиссером фильма желают видеть Тома Гугинсона, а продюсером – меня. Все творческие детали остаются на наше усмотрение. Хм, и каков предполагаемый бюджет фильма? Вообрази, папа, вплоть до 3 миллионов долларов. Господь Вседержитель, съемки фильма обойдутся дороже моей избирательной кампании. Да, папа, дельцы уверены, что свои расходы они многократно перекроют. Признаюсь, я думаю так же. Что же ты хочешь от меня? Совсем немного. Разреши мне поехать со съемочной группой в Россию. ГМ, а что по сему поводу скажет твой муж? Фрэнсис согласился с необходимостью этой поездки. Возможно, он поедет с нами, так как его пригласили прочитать лекции в Петербургском университете. В таком случае, дорогая леди, я не имею никаких возражений. Кто-то еще едет? Да, папа. Принцесса Хима писала мне, что собирается посетить Россию и сочла наш проект удобным поводом для поездки. Элеонора тоже заинтересовалась, но о своем решении она скажет сама. О Дороти Дженкс я уже упомянула. Мистер Павич и его супруга, как и в прошлом фильме, окажутся центральными фигурами, они незаменимы. Если великий князь Игорь присоединится к нам, компания станет полной. Папа, если бы ты упомянул в переписке с русским императором, что участие принца в съемках желательно для американской стороны, ты же сможешь, да? Хорошо, я попрошу специалиста по международному праву подобрать соответствующую формулировку. Совещание, которое состоялось несколько часов спустя, было, в какой-то мере, продолжением разговора президента Вудро Вильсона с дочерью. Мистер Биласки, прошу ознакомить нас с предварительными итогами вашего расследования. Открыл заседание сам Вильсон. Благодарю, сэр. Предыстория события такова. В поместье Морганхаус, расположенного недалеко от города Таллахасси, штат Флорида, собрались выдающиеся деятели мирового финансового сообщества. Были представители большинства известных финансовых групп и семейств. Всего в поместье присутствовало 215 гостей. Нам стала известна повестка дня собрания. Русский император Иван разослал большинству руководителей государств меморандум, в котором предупредил об опасности объединения международных финансистов и осознании ими возможности захвата власти во всем мире. Примечательно, что вскоре после рассылки меморандума, император пережил 3 покушения. Самый известный и кровавый теракт произошел в Петербурге, когда в царя стреляли из пулемета. Погибло и было ранено множество людей, а сам император спасся случайно. Наш общий знакомый Александр Павич вовремя увидел приготовление стрелка, успел затолкнуть императора за автомобиль, и тем спас. Однако я отвлекся. На собрании планировали обсудить использование нашей федеральной резервной системы для создания наднациональной расчетной структуры на основе американского доллара. В какой-то мере ныне эту функцию выполняет английский фунт стерлингов, что весьма выгодно Великобритании. Но это, так сказать, первый, легальный уровень переговоров. Вторым уровнем были планы нанести удар по России в наказание за разглашение так называемого заговора международных финансистов. Кстати, любопытное соображение. Заговора, как утверждают апологеты финансистов, нет. Но кто-то собрал 3 огромные армии, нацеленные против России. И кто-то отдал приказ британскому флоту атаковать русскую эскадру. Как мы все знаем, британский монарх до сих пор не сказал ни единого слова о войне, которую ведет его флот и армия, базируясь как на метрополию, так и на колонии. Это предыстория. Когда все гости собрались, поместье внезапно окружило не менее 700 отлично экипированных бойцов. Все были облачены в темно-синие мундиры, бронежилеты того же цвета, стальные шлемы со стальными масками, имеющими бронестекло в смотровом окошке. На ногах у всех были башмаки на толстой подошве со стальными пластинами, защищающими ступню. Для чего такая обувь? И откуда вы узнали о подошвах? Как выяснилось, внутри вдоль забора поместья были расставлены острые шипы, причем некоторые из них смазаны ядом. Что до подошв, то нам достался единственный башмак. Один из налетчиков был ранен в ногу, и для оказания помощи башмак сняли да и бросили за ненадобностью. Итак, нападающие частой сетью прошли по поместью и застрелили многих находящихся там людей. Убивали не всех, прислугу старались оставить в живых. При этом часть гостей, не менее 30 человек, связали, надели на головы черные мешки и вывезли. Никаких существенных улик, кроме упомянутого мною башмака, гильз от автоматического оружия и пуль в телах жертв, не оставлено. Версии об организаторах и исполнителях не имеется. Кто бы это мог быть? Может, русские? Предположил Вильсон. Первая мысль была о них, но очень быстро мы ее отвергли. Во-первых, это не их стиль. Русские всегда действуют в рамках законов и обычаев, принятых в благородном обществе. Русское оружие свободно продается во всем мире, защитное снаряжение тоже. На наш запрос, кому была поставлена партия темно-синих бронежилетов, русские ответили, что снаряжение было отправлено адресату во Францию. Из Франции пришло подтверждение прохождения такого груза, доставленного государственной почтой, но получатель, гражданин Голландии, выехал из страны через итальянскую границу. Замысловатая комбинация, заметил генеральный прокурор Томас Грегори, замечу, что нарочито замысловатая. Как раз в эту минуту, по ту сторону Атлантики, в самом центре Сити, Дэвид Ллойд Джордж беседовал с Уолтером Лайонеллом, вторым бароном Ротшильдом. Джентльмены расположились в курительной комнате, на столиках стояли бокалы с выдержанным портвейном, лежали гильотинки, зажигалки, возвышались хьюмидоры. Но солидным мужам было не до курения. Его королевское величество решил продемонстрировать свое упрямство, говорил плотный лысоватый мужчина с ухоженной бородой. Причем упрямится он не по какому-нибудь пустяку, вроде очередной серии линкоров, а в вопросе принципиальном, можно сказать, стратегическом. Жаль, мне он симпатичен как личности, как глава государства, но то, над чем мы работаем, выше всяких симпатий или антипатий. «Сэр Дэвид, вы не подскажете, в каком состоянии сердце нашего повелителя?» «С сердцем у его королевского величества относительный порядок, но я слышал о повышенном артериальном давлении». «Ну, что вы, апоплексический удар в таком возрасте в глазах окружающих будет выглядеть несколько вызывающе». «Может быть, король неуверенно управляет своим автомобилем?» «Не автомобилем, сэр Уолтер. Его величество получил в подарок от судостроительной фирмы Fairfields гоночный катер, так называемый глиссер, и теперь со всей страстью предается новому увлечению. Да, для нас, британцев, хобби порой дороже жизни. Что вы скажете о принце Эдуарде в качестве нашего нового короля? Строптив, излишне умен и омерзительно самостоятелен. Кстати, сэр Уолтер, он в курсе содержания меморандума русского императора. И каково отношение принца к этому пасквилю, сэр Дэвид? Крайне серьезное. Я бы сказал, что принц со всей страстью воспринял положение этого документа. Мне известно о его контактах с экономистами и промышленниками, сторонниками так называемых традиционалистов. Эта группа строит планы, направленные на ликвидацию зависимости правительства от финансовой элиты. Надеюсь, принц Джордж более покладистый юноша, да, с ним можно договориться. Второй наследник, я уверен, правильно понимает намеки и всегда готов отступить от ошибочной мысли или линии поведения. Что же, сэр Дэвид, я переговорю с нужными людьми, вы, со своей стороны, тоже проведите консультации, а при следующей встрече мы выработаем единую линию дальнейшего нашего курса. Что касается молодого Уинстона Черчилля, то нам непременно следует поберечь его здоровье. Молодой человек чрезвычайно талантлив, деятелен, в меру жаден. К тому же, герцог Мальборо умеет быть хорошим объектом газетных фотографов и авторов панегириков. Нельзя не упомянуть его трудолюбиво выстроенные афоризмы, причем некоторые из них довольно остроумны. Кстати, говорят, Черчилль платит какому-то безвестному литератору, лгут. Афоризмы легко и непринужденно сочиняет его камердинер. Надо же, какой полезный слуга. Надеюсь, он получает достаточное содержание. Разумеется, мой доверенный человек регулярно сужает талантливого молодого человека на беспроцентной и безвозвратной основе. Главное, решили, теперь разговор перешел на легкие темы. Джентльмены обсудили последние скачки в Аскоте, где они бывали в разные дни, отчего и не встретились на великосветском мероприятии. А вот последствия основной части этого разговора уже спустя неделю обсуждали в Гатчинском дворце. Император Иван VII принял начальника 7-го специального отдела главного морского штаба, как после реформы системы военного управления стала называться военно-морская разведка, капитана первого ранга Дунина Барковского. Михаил Иосифович, что вы можете сказать о ситуации в Великобритании? Если вы, Иван Константинович, имеете в виду междуцарствие, то ничего особенного. Идет подготовка к коронации принца Джорджа. Коронное имя будущего монарха уже объявлено. Георг VI. Но я думаю, что вы спрашиваете об обстоятельствах гибели Георга V и его наследника, принца Эдуарда. Совершенно верно. Официальная версия такова. Король Георг в компании старшего сына решил прокатиться на своей новой игрушке, глиссирующем катере. Во время поворота на большой скорости, катер задел подводный объект, оказавшийся полузатопленным буем, и дважды перевернулся. Топливный бак от удара был поврежден, и бензин вспыхнул. У короля и принца, попавших под объятый пламенем катер, не было и малейшего шанса спастись. Какие же выводы сделали ваши люди? Для начала скажу, что мои люди задались вопросом, откуда на охраняемой акватории, регулярно проверяемой противоминными тралами и иными средствами, мог оказаться оторвавшийся буй. Отмечу, что штормов, которые могли бы переместить опасный объект, не было давно. Течений, способных принести с собой злополучную бочку, тоже нет. Все тамошние течения имеют сезонную природу и случаются почти исключительно осенью и зимой. Да, вполне логично. Продолжайте, Михаил Иосифович. Наши люди сумели взять пробы топлива и возможных следов взрывчатки с королевского катера, доставленного на берег. Господи, каким образом? Изумился император. Довольно просто, Иван Константинович, носовым платком. Объясните несколько подробнее, Михаил Иосифович. Вы возбудили во мне жгучее любопытство. Когда катер вытащили на берег, его, после весьма небрежного и поверхностного осмотра, бросили на территории городской лодочной стоянки. Вообразите, столь важную улику не отвезли хотя бы в охраняемый бокс королевского яхт-клуба. Охрану, да, выставили, но какую? Двух престарелых матросов. За бутылку дешевого виски и немудреную закуску матросы не только пустили нашего человека осмотреть обломки катера, но и ворочили его, чтобы агенту было удобно осматривать. И верно, зачем затевать хитроумные интриги, когда можно просто предложить выпивку смотрителю. Я слышал, что для точного анализа довольно и микроскопического количества того или иного вещества. Каков же результат, если отставить сложные формулировки? Если просто, то обнаружены составные части взрывателя, широко применяемого в британском флоте. То есть вы подозреваете в организации покушения спецслужбы британского флота, или тех, кто имеет доступ к флотским арсеналам? Представьте себе, аналитики из МИДа говорят то же самое. По их представлению, Георг V вошел в неразрешимый конфликт с настоящими хозяевами Великобритании, а его старший сын, с высокой степенью вероятности, продолжил бы отчую политику. Джордж-младший же, насколько я его знаю, а мы немало общались, малодушен и ленив. Государственными делами он вряд ли будет заниматься, всю рутину свалит на исполнителей. Да, Джордж-младший очень удобный объект для манипуляций. Император помолчал, подумал, перелистнул ежедневник, лежащий перед ним, и, наконец, сказал: «Михаил Иосифович, у меня есть для вас поручение. Оно довольно сложно, несмотря на внешний примитив, поскольку его требуется сделать руками нейтралов или вообще людей, враждебно относящихся к России. Итак, вы должны в средствах массовой информации опубликовать результаты вашего расследования. САШ, Европа, особенно Франция и остальной мир. Сделайте это так, чтобы никто не успел запретить вашу публикацию. Лучше, если газетный залп грянет сразу во всех странах, буквально в один день. Это первое. Второе. Технические детали с формулами, схемами и прочей информацией, интересной специалистам, издайте отдельной брошюрой и разошлите по всем без исключения экспертным отделам полиции и спецслужб, а также по университетам, особенно по факультетам химии, юриспруденции и права. Позволите предложение, Конечно же, излагайте. На острове что-либо издать не удастся. Может быть, имеет смысл отпечатанный тираж разослать по почте? Прекрасная мысль. Действуйте и не думайте о расходах. Экономия в данном случае непозволительна, результат важнее. Задача ясна, разрешите исполнять, будьте любезны. И уже поздним вечером император принял Агату, которая привела с собой 4 мужчин. Ваше императорское величество, позвольте представить деятелей русского кинематографа, выразивших желание снять фильм о гибели короля Великобритании. Император улыбнулся и сделал шаг навстречу, пожимая руку первому, а Агата представила его. Александр Алексеевич Ханжонков, сценарист и режиссер, он является старшим в этом творческом коллективе. Следующий, сценарист и режиссер Евгений Францевич Бауэр. Теперь кинооператоры. Первым я представлю Луи Петровича Форестье, а вторым Александра Антоновича Рыла. О сути поручения они знают. По вашему поручению я привела господ кинематографистов для знакомства и краткого инструктажа. Прекрасно, господа, присаживайтесь. И, дождавшись, когда гости устроятся, продолжил, вы все 4 работали над фильмом «Оборона Севастополя», не так ли? Кинодеятели дружно подтвердили этот знаменательный факт. Прекрасный фильм. Как вы знаете, господа, совсем недавно, в конце сентября, был злодейски убит мой царственный брат, король Великобритании, Георг V. Вместе с ним от рук злодеев погиб и его старший сын, принц Эдуард. Скажу сразу, откровенно, и со всей душевной скорбью, террористы, совершившие это злодеяние, недоступны для нас. Почему? А вот ответ на этот вопрос, в максимально простой и доступной форме, вы дадите в своем фильме, назовем его фильм «Расследование». Все необходимые документы, разведывательные сводки, фотографии, результаты анализов будут у вас по первому требованию. Вы можете их использовать, как угодно, или не использовать вовсе. Если у вас имеются вопросы, задавайте. Ваше императорское величество, я не слышал, чтобы хоть кто-то из европейских монархов так деятельно отзывался на гибель русских монархов. Несколько дерзко, хотя и патриотично поинтересовался Ханжонков. Верно, таких случаев не бывало. Но вот в чем дело. Мой предшественник был убит в результате чудовищного террористического акта. Вместе с ним погибли практически все наследники, а мы с братом уцелели совершенно случайно, поскольку незадолго до того оказались в размолвке с покойным Николаем Александровичем. Это внутридинастическое дело, но вы знаете, что подобное случается и в простых семьях. Все мы живые люди. Однако вернемся к террору. Я и сам пережил не менее 10 покушений, и свидетелями последнего по времени оказались 1000 людей, пришедших вместе со мной встречать героев на комендантский аэродром. Дело в том, что все эти покушения на Николая II, на меня и на Георга V, организованы и направлены из одного источника. Планируемый фильм должен показать мировой общественности истинное лицо закулисных злодеев. Ваше императорское величество, есть ли у вас какие-то наметки сценария предполагаемого фильма? Как же нет, имеются, улыбнулся император. В тесном дружеском кругу мы обсуждали различные идеи, и одна из них мне кажется очень привлекательной. Вам интересно, господа? Конечно же, интересно. Едва ли не хором отозвались кинодеятели. В таком случае, слушайте. Русский аристократ, кадровый разведчик, князь Иванов, работает в Англии под прикрытием нашего дипломатического представительства. Разумеется, он красавец, умница, любимец женщин, что называется, рыцарь без страха и упрека. В один прекрасный день князь получает от своего агента сообщение о готовящемся дворцовом перевороте, имеющем целью радикальное изменение политического курса, втравливание всей Европы в бойню немыслимых масштабов. Наш герой, следуя долгу аристократа и дипломата по отношению к принимающей стране, на балу подходит к королю и предупреждает его о предстоящем покушении. Король как будто заинтересовался, но коварный премьер-министр, Парвеню, выбившийся наверх только за счет денег, разубеждает короля, всячески поливая грязью как князя Иванова, природного аристократа, так и Россию. Здесь следует показать, что подлый премьер является всего лишь разменной пешкой в заговоре. Тогда наш князь обращается в политическую полицию, в уголовную полицию, в военную контрразведку, но тщетно. Везде его вежливо выслушивают, что-то обещают, но, как только князь уходит, появляется некий человек, который запрещает что-либо делать разведчику. Удается добыть реальный план покушения, и он бросается в Букингемский дворец, но его разворачивают у ворот. Русский посол, которому разведчик доложил о предстоящем злодействе, берется за телефон, но телефонная связь не действует. Посол отправляется в британский МИД, но его держат в приемной, даже не принимая принесенную ноту. Время стремительно утекает, как вода между пальцев, и наш разведчик на своем спортивном автомобиле из Лондона бросается в Брайтон, надеясь предотвратить злодеяние. Враги устраивают ему различные препятствия, но совершая немыслимые акробатические трюки, вступая в перестрелку с толпой головорезов, он все же прорывается в Брайтон. Важная деталь. Перебивкой к эпизодам напряженной гонки главного героя идут кадры, где король беззаботно готовится к водной прогулке, а злодеи подкладывают в катер бомбу. На самом въезде в город враги растягивают на дороге цепь с шипами, и автомобиль несколько раз переворачивается, разбивается и превращается в груду железа. Истекая кровью, раненый разведчик бежит к причалу, но опаздывает. Король с сыном уже отчалили. Князь вместе со зрителями наблюдают, как катер мчится по водной глади, как неожиданно он взлетает в воздух и, объятый пламенем, падает. Глядя на разыгравшуюся трагедию, разведчик клянется вывести преступников на чистую воду. Ночью он пробирается мимо многочисленной, до зубов вооруженной охраны на территорию военной части и осматривает катер. Во время осмотра он берет образцы топлива, смывы с мест, где на обшивке катера остались следы взрывных газов. Добытые образцы он доставляет в Россию на собственном самолете, причем герою препятствуют при взлете и совершают нападение в воздухе, но, ценой новых ранений, он прорывается. Ну, а далее аналитики, с которыми разведчик делится результатами своей миссии, дают пояснение по сути произошедшего. Ваша задача, господа, чтобы изложение этих выводов было увлекательным. Я знаю, как это сделать. Вскочил Хан Жонков и, забыв все приличия, под взглядом императора, забегал по кабинету. Ваше Величество, фильм мы начнем не с событий в Англии, а в палате госпиталя, где главный герой рассказывает возлюбленной о событиях, приведших его на эту койку. Очень хороший ход, господин Хан Жонков. Чем-то напоминает известную оперу, но почему бы и нет. А пояснение аналитиков мы вставим в ткань фильма, иллюстрируя только что отгремевший эпизод. Тоже недурно. Император поощрительно улыбнулся и повернулся к Агате. Ваше сиятельство является родственницей погибшего монарха. Не согласитесь ли вы раскрыть создателям сценария несколько деталей внутренней жизни британского королевского двора, чтобы осведомленные люди понимали? Фильм снят с большим знанием дела. Пожалуй, медленно кивнула Агата, пусть это станет моей местью злодеем, убившим моего родича. Первый день дома, после месячного пребывания в госпитале, прошел довольно суетно. Посетители шли нескончаемой чередой, иногда собираясь в комнате, где лежал Александр, по 10 и более человек, и ведь не откажешь. Были министры, личный представитель императора, коллеги по совету директоров Полярной звезды. Но это, так сказать, важные и полезные посетители, а были и приятные. Скажем, великий князь Игорь пришел с дорогой гостьей, принцессой Химы, а с ними, положенные по статусу свиты. В комнату вошли только четверо сопровождающих и тихонько расселись у дальней стенки. Зато двор оказался заполнен, да и переулок перекрыт. Принцесса подошла к кровати, поклонилась, заглянула в глаза и спросила с искренней заботой в голосе. «Мамо Рудона, как вы себя чувствуете? Неплохо, ваше императорское высочество. Я уже могу вставать и ходить, способен себя обслуживать, готов на любые подвиги, но врачи, надо полагать, из перестраховки и вредности характера, не позволяют мне этого делать. Ах, Алекс! Подозреваю, что вы будете шутить на смертном одре. Очень хорошо, что вы следуете рекомендациям врачей. Мне весьма приятно сообщить, и эти слова наполняют меня гордостью, что мой венценосный отец беспокоится о вашем благополучии. Он передает вам пожелания скорейшего выздоровления и посылает личные подарки. Это иероглиф «Несокрушимое здоровье», собственноручно начертанный его величеством, и ладанка, вырезанная из корня дерева под названием сафора, в которой содержится частица камня Аматерасу. Ладанку и камень осветили синтоистский первосвященник и православный митрополит Японии. Принцесса повесила ладанку и натянутую на бамбуковую рамку шелковую табличку на спинку кровати, после чего уселась на подставленный стул, мимоходом кивнув санитару. Рядом с нею присел князь Игорь. Когда газеты сообщили о вашем подвиге, о том, что вы спасли своего императора, в 10 крупных городах Японии состоялись массовые богослужения о даровании вам физических и душевных сил оправиться после тяжелого ранения. Александр глядел на чудесную девочку, пришедшую проведать его, и думал, что нет пророка в своем отечестве. В том варианте реальности, который ему довелось прожить, он ничего не слышал о принцессе или императрице Химы. Он даже такое имя впервые услышал здесь. Скорее всего, Химы в той реальности повзрослела, была отдана замуж за вельможу соответствующего ранга, да так и коротала свой век, не принеся никому вреда. Но ведь и пользы людям от нее не получилось, вот ведь незадача, а между тем, потенциал у девочки громадный. Ничего не слышал Александр и о князе Игоре. Много их было, бесплодных отпрысков от гнилого корня Романовых, не стоили они памяти. А вот в этом мире судьбе оказалось угодно соединить этих молодых людей. И, что приятно, их отношения развиваются по канонам классического куртуазного романа. Рожденные в семьях высшей знати на разных краях Икумены, они практически не имели шансов встретиться, но вмешался его величество случай. Случай занес в далекую страну прекрасного рыцаря, отважного, мудрого, любезного и красноречивого. Девушка увлеклась рыцарем и решила посетить его в далекой стране, лелея в глубине души мечту соединиться с ним. Но царственный отец девушки и брат прекрасного принца, император великой державы, ради укрепления добрососедских отношений, решили соединить их судьбы. Давно канули в лету времена, когда родители могли просто указать детям будущего супруга и дети подчиняться. Нет, Хима и Игорь не вышли бы из отчей и братней воли, но старшие родственники, умудренные возрастом и опытом, поступили иначе. Они дали молодым людям возможность встретиться и вместе поработать над не очень трудным, зато очень увлекательным и ответственным поручением, поучаствовать в археологической экспедиции. Замысел увенчался полным успехом. Девушка увидела, что рыцарь, о котором она вздыхала, верен своей законной супруге. Но это не страшно, ибо есть принц, не уступающий рыцарю в уме и доблести. Что до принца, то интерес к девушке возник из ревности. Так часто бывает в подлунном мире. Чистые и светлые чувства зарождаются как следствие низких порывов. Таково, увы, свойство человеческой натуры. И вот принц и принцесса увлеклись друг другом настолько, что можно всерьез говорить о свадьбе. Уже рука об руку они пришли проведать благородного рыцаря, раненого во время очередного подвига. «Благодарю, ваше императорское высочество!» От души улыбнулся Александр. «О таком слушать бесконечно приятно, а еще приятнее, что вы прибыли ко мне вдвоем. Могу ли я предположить, что затевается нечто увлекательное?» «Именно так, Мамору Дона. Сестры Вильсон прислали нам письма, в которых предлагают снять художественно-документальный фильм о войне, которую развязали Англия и Франция против России и Японии. Очень хороший замысел. И кого же они видят в качестве персонажей этого фильма? Возможно, вы уже догадались, непременными участниками названы все мы, центральные фигуры фильма «Искатели приключений». Сестры Вильсон пишут, что журналистку, а теперь успешную писательницу Дороти Дженкс и Читу Кавендиш они оповестили и получили их согласие на участие в фильме. Сценарий, в общих чертах, написан, но мы с Игорем подумали, что было бы неплохо придумать для фильма трогательный и хрупкий на вид стартовый эпизод. Хрупкий – это значит, что люди получили заслуженное счастье, но кознями неких злодеев они вынуждены расставаться. Состав героев тот же или может быть изменен. Вы вправе добавить второстепенных персонажей. ХММ. Нужна простая жизненная ситуация, задумался Александр. ХММ. Друзья мои, а что проще и естественнее свадьбы? Смотрите сами. Берти и Присси создали дружную и любящую семью, у них трое чудесных детей. Мы с Агатой ждем ребенка. Эвелин и Джесси представят публике своих мужей, ведь все знают, что они счастливы в браке. Не смею ни на что намекать, ваше высочество, но весь мир мечтает посмотреть на вашу свадьбу, хотя бы на киноэкране. Остается малышка Дороти. Впрочем, о ней позже. И вот мы собираемся вместе, обсуждаем планы очередной экспедиции, скажем, в Зауралье, где есть городище Эркаим, неимоверный, как говорят, древности, уходящий в доледниковые времена, или в Тибет, где буддийские монахи хранят тайные знания давних веков. А может быть, мы соберемся в Африку, где нам предстоит найти черепа австралопитеков, которые, если нас не обманывают эволюционисты, являются промежуточной ступенькой между обезьяной и человеком. Алекс, будет лучше, если мы станем предлагать варианты и спорить об очередности экспедиций, внес предложение князь Игорь. Было видно, что он всерьез увлекся разговором. В комнату вошла Агата, подала Александру стаканчик с набором таблеток и бокал воды. Потом она уселась на стул, придвинутый расторопным санитаром, и вступила в разговор. «Я слышала ваши рассуждения и хочу высказать дополнение к вашему плану. Не возражаете?» За Джесси ухаживает Роджер Маслоу, очаровательный молодой человек и большой умница. Он пытался оказывать Дороти знаки внимания, еще когда они вместе работали в женском журнале, но у них, к сожалению, ничего не сложилось. Теперь Роджер работает у Дороти главным редактором, и также всей душой ей предан. Но если раньше Роджер был робок только из-за красоты Дороти, то теперь он в отчаянии, как бы Дороти и окружающие не подумали, что он охотник за богатством. «Ах, какая милая история!» – всплеснула руками принцесса, такая простая и жизненная. «Иван Константинович, мы просто обязаны помочь влюбленному юноше, мы непременно ему поможем», – отозвался тот, но пусть Алекс завершит свою мысль. Александр немного подумал и снова заговорил. Дальше снова все просто и очевидно. Объявляется мобилизация, и мужчины отправляются на войну. Вы, Игорь Константинович, военный и наверняка при должности. Князь Игорь молча кивнул. А дальше мы краткими штрихами намечаем судьбы героев, причем все вынуждены расстаться с любимыми, ибо долг велит поступать именно так. Мужья Эвелины Джесси люди сугубо гражданские, они могут быть призваны на высокие должности в сфере военного производства или интендантскую службу. Это легко обсудить и организовать. Думаю, президент Вильсон отдаст соответствующие распоряжения. Роджер Маслоу станет фронтовым корреспондентом или даже редактором фронтовой газеты, рассылающим репортажи по всему свету. Я имею генеральский чин и должность заместителя командующего армейской группировки, так что мое место уже определено. Агата сформировала 5 санитарных поездов для эвакуации раненых из фронтовой зоны в европейскую часть страны. А, кроме того, она взяла на себя ответственность за формирование санитарных авиаполков, которых пока будет 7. Санитарные авиаполки. Что это? Удивился князь Игорь. При каждом из крупных военных лечебно-восстановительных учреждений, то есть, при клиниках и госпиталях, будет прикомандированный полк санитарных самолетов для перевозки раненых. Скажем, после сражения в проливе Ла-Манш появились сотни, а, может и тысячи раненых. Легкораненым окажет помощь местный лазарет. Тяжелораненых, после первичной обработки, целесообразно отправлять в специализированный госпиталь, особенно тех, кто получил ожоги, сложные ранения, контузии и прочие повреждения, непосильные корабельным врачам. То же касается и сухопутной войны. Впрочем, на дальние расстояния целесообразно использовать дирижабли, потому что при меньшей скорости они намного вместительнее. Разумно и весьма полезно, согласилась принцесса. А что вы посоветуете мне? Женщинам свойственны милосердие и забота. Вы можете основать в Японии такое же направление санитарной авиации, только учитывая специфику островного положения. Вам следует сделать упор не на поезда и самолеты, а на госпитальные суда и дирижабли. Согласитесь, на корабле вполне можно разместить самое современное оборудование и хирургического, и ожогового, и любого другого госпитального направления. Да, дирижабль тоже обладает впечатляющими возможностями. Кивнула Химе. Лондон, рабочий кабинет короля. Здесь нет кричащей роскоши, вычурной лепнины и прочих примет богатства. Относительно скромная отделка кабинета, практичная и прочная мебель. Посетителям довольно примет власти. Важных мужчин, что пришли сюда точно к назначенному времени и теперь скромно сидящих в приемной. Их, скорее всего, примут и, скорее всего, в назначенное время, а могут и не приять, и тогда эти напористые, амбициозные, безмерно спесивые люди скромно уйдут, удовлетворившись расплывчатым объяснением, что его величество, к сожалению, заняты. А потом снова придут, когда указано в приглашении, и, самое главное, выполнит все, что будет поручено хозяином кабинета. Именно это есть настоящая примета власти, а не количество звезд или орлов на погонах. Ваше Величество, полгода назад мне было дано распоряжение разработать ряд операций линейных сил флота, направленных. Сэр Эрик, сделайте одолжение, говорите простыми словами. Несколько раздраженно прервал его король Георг VI, а про себя произнес целую речь. Не тебе, безродная скотина, не имеющая ни благородных предков, ни должного образования, сыпать терминами, рассуждая о том, что выше твоего разумения. Впрочем, покойный отец прав. Нынче в Великобритании правит любой проходимец с толстым кошельком. Если совсем просто, то флот метрополии, усиленный эскадрами с других направлений, должен ударить по Гамбургу для того, чтобы заставить германский флот открытого моря принять бой. В открытом сражении мы, безусловно, сумеем уничтожить главные силы Германии. Для того, чтобы Германия не получила подкрепление от Австро-Венгрии и России, нами разработаны операции по блокированию австрийского и турецкого флотов силами Италии и Франции, чтобы они не попытались вырваться из Средиземного моря. У австрияков есть собственный флот, неприятно удивился король. Он, конечно же, знал о реальном положении дел во всех морских державах, но не удержался от ядовитого замечания. Имеется, он невелик, всего 12 линкоров, из которых относительно современными являются только 6. Ладно, вернемся к основной части операции. Как я уже сказал, главной задачей является выманивание флота открытого моря из защищенных гаваней и его разгром. По всем расчетам, сил и средств для этого достаточно. У Джерри, кроме океанского, имеется Балтийский флот, а, кроме того, есть русские с их флотом. Русский флот – лишь жалкая пародия на. Совсем недавно одна единственная эскадра этой пародии надавала пощечин нашему непобедимому флоту, не так ли? Будь это на ринге, судьи присудили бы русским победу за явным преимуществом. «Я уверен в нашем успехе», – твердо сказал Эрик Гиддес. «Коли так, я дозволяю эту вашу операцию», – величественно кивнул король. «Благоволите поставить резолюцию на плане операции», – засуетился первый лорд Адмиралтейства, раскрывая огромную папку и делая шаг к столу. «Я уже дал соизволение». Самым скверным из своих голосов проскрипел король: «Дозволяю вам самому поставить разрешительную подпись». «Ступайте, сэр Гиддес». Посетитель вышел. Король приблизился к окну и сквозь полированное стекло поглядел на ухоженный внутренний двор дворца. «Думаете, что убив отца и брата, держа меня в положении узника, вы выиграли войну? Нет, неуважаемые господа, я пожертвую колониями, я отправлю на дно весь флот, положу в землю всю армию до последнего солдата, но сделаю так, что вы сами уберетесь с моих островов». Почти неслышно бормотал молодой король: «Я пойду на союз с чертом, с Россией, с дикими туарегами ради этой цели. Только бы выжить в этой драке, только бы не выдать свои истинные намерения». Глава 2. Кто везет, на том и едут. Так уж получилось. В той жизни Александр ни разу не бывал на курортах и в санаториях, не было нужды. Свои отпуска он проводил более активно и оригинально. В лодочных и байдарочных походах по рекам и озерам севера России и Восточной Сибири, по Казахстану и Средней Азии он, в компании друзей, поездил на мотоциклах, как-то поставил личный рекорд. За месяц их группа преодолела почти 4500 километров. За каким чертом они гнали свои Уралы и ИШ, и таки загнали один из Уралов до капиталки двигателя, ни он, ни его друзья объяснить не могли, но вот оно достижение. Бери и делай с тем достижением что хочешь. А вот санаторий Хон, по крепости здоровья, не бывал, не довелось. Теперь же, после тяжелой контузии, медицинский консилиум в составе десятка умудренных возрастом, бородами и погонами медицинских генералов от неврологии, принял именно такое решение. Пациенту в таких случаях остается только брать под козырек и со всех ног бросаться исполнять указания. Слава богу, в Кисловодск летают рейсовые дирижабли конструкции графа Фердинанда фон Цеппелина, по лицензии построенные на заводе в Долгопрудном, и билеты на них доступны любому желающему. Правда, все-таки о билетах, если он нужен к определенной дате, следует озаботиться заранее. И вот, поднявшись по винтовой лестнице внутри причальной мачты, чета Павичей, по короткому закрытому трапу, вошла внутрь дирижабля. Встречал их командир воздушного корабля. «Ваше сиятельство, с радостью приветствую вас на борту дирижабля «Псел». Меня зовут Дмитрий Сергеевич Тимирханов». «Очень приятно, Дмитрий Сергеевич». Светло улыбнулась Агата. «Скажите, пожалуйста, в честь какой реки назван ваш дирижабль?» «Я знаю, что пассажирские корабли называют в честь русских рек, но о «Пселе» доселе не слышала. Кстати, к нам можно обращаться запросто, по имени-отчеству». «Благодарю, Агата Юрьевна». «Псел – это левый приток Днепра, он почти полностью протекает по Курской губернии. Когда-то по этой реке проходила граница между Русью и Диким полем и на Пселе во времена блаженной памяти царя Ивана IV, строили ладьи для походов против Крымского ханства. Капитан устроил выдающимся пассажирам короткую экскурсию по общественным и служебным помещениям летающего корабля, но в конце все же оставил их на прогулочной палубе. Тысячу извинений, Агата Юрьевна, Александр Вениаминович, но у капитана кроме немногих привилегий имеется масса обязанностей. Теперь мне следует идти на мостик, чтобы руководить отправлением. Да-да, Дмитрий Сергеевич, а мы с огромным интересом понаблюдаем этот процесс отсюда. С палубы открывается воистину завораживающий вид, ответила Агата. Сквозь панорамные окна было прекрасно видно, как работает швартовочная команда на причальной мачте и в дирижабле. Профессионалы, без рывков и толчков, несмотря на свежий порывистый ветер, громадный корабль двинулся на юг, одновременно набирая скорость и высоту. Жужжали все шесть винтов, а вот двигателей почти не было слышно, на них стоят отличные глушители. Внизу проплывал великолепный Санкт-Петербург, и с высоты были прекрасно видны улицы, парки и строения безупречной красоты. «Алекс, почему мы до сих пор не летали на дирижабле?» — повернулась Агата к мужу. «Потому что нам предстоит узнать и опробовать еще очень и очень многое, моя хорошая. Мы с тобой еще не были на подводной лодке, не умывались из водопада Анхель. Мы не стояли на вершине высочайшей в мире вершины. Повторю, нам с тобой, моя хорошая, предстоит немало свершений. Ты ведь не откажешься поучаствовать на пару со мной в разных увлекательных приключениях?» «Не откажусь, милый Алекс», — прижимаясь в Александру, прошептала Агата. «Ни за что не откажусь». Большую часть полетного времени Александр провел в музыкальной гостиной, откуда открывался изумительный вид на прилегающее наземное пространство. В один прекрасный момент в гостиную вошел капитан и объявил: «Господа и дамы, через несколько минут мы достигнем города Обоинь, которая расположена на берегу реки Псел, в честь которой назван наш дирижабль». Пассажиры встретили заявление капитана аплодисментами. Причальная мачта в Кисловодске оказалась точной копией петербургской, на это Агата обратила внимание, а потом сама же подвела под наблюдение теоретическую базу. «Я уверена, что аэродромное оборудование в России и Германии унифицировано, и это правильно. Куда бы ни прилетели самолеты и дирижабли, их должны встретить знакомые устройства. Провожать их вышла вся команда дирижабля, что было приятно, а вот встречающих на взлетном поле могло быть и поменьше. Встречать знаменитых путешественников, героев войны, а заодно и спасителей императора явилось все местное начальство, купца и промышленники вместе со своими семьями, так что получилось не менее 300-400 человек. Гостям вручили традиционные хлеб-соль, надавали кучу разных подарков, так что в машине почти не осталось свободного места. Но, благодарение высшим силам в лице жандармов и военной контрразведки, больше им, за весь месяц отдыха и лечения, никто не докучал. Но все кончается, подошло к концу и санаторное затворничество Александра. Как-то утром, когда солнце не заглянуло в его палату, в дверь спальни постучал дежурный врач. «Мы не спим, входите», — отозвался Александр. «Александр Вениаминович, вынужден вас огорчить», — поздоровавшись, сказал почтенный эскулап, — «но внизу вас дожидается генерал Василий Иосифович Гурко. Я бы мог послать за вами санитарку или горничную, но боюсь, излишне активный военачальник заберет вас даже без завтрака, не то, что без врачебного инструктажа». «Да, я знакома с Василием Иосифовичем, он способен на такую эскападу», — засмеялась Агата. «Но что вы хотите сказать, Иван Иванович? Я принес вам назначение на ближайший месяц. Благоволите соблюдать их с тем же тщанием, что выполняли здесь». Врач положил на стол две тетрадки и вышел. «Ничего не поделаешь, придется собираться и мчаться в неизвестность», — сказал Александр и пошел в санузел. Генерал сидел за столиком под шатровым навесом, недалеко от входа в корпус. Он читал газету, на столе перед ним стояли стакан в подстаканнике и тарелка с птифурами. «Александр Вениаминович», — живо отреагировал он, едва Александр показался в дверях, — «скоро же вы, я ожидал вас не ранее, чем через час. Присаживайтесь, у нас будет важный и секретный разговор». «Секретный?» – удивился Александр. «Буквально на всеобщем обозрении, это только кажется, что мы открыты взору и ушам досужей публики», — усмехнулся Гурко. «От взглядов сверху нас прикрывает навес, со стороны корпуса кустарник, а по дороге к нам никого не пропустят мои порученцы». «Очень разумно», — согласился Александр, — «а со стороны будет казаться, что мы тут просто болтаем о пустяках. Зайду, как говорится, с козырей. У меня при себе именной указ Его Императорского Величества о вашем откомандировании в мое распоряжение. Ознакомитесь позже. Вы человек прямой, поэтому изложу все прямо и решительно. Итак, англичане сделали решительный и довольно неожиданный шаг. Мы ожидали, что они начнут кампанию с наступления вдоль КВЖД и строили свою стратегию исходя из этого, но островитяне не стали нам подыгрывать. Они поступили проще, накопили силы в Шанхае и Вэйхэвэе, и оттуда ударили по Порт-Артуру. Как выяснилось, японцы не учли наш горький опыт, и тоже проморгали дальний. В общем, Порт-Артур снова в осаде. Нападение было столь неожиданным, в какой-то мере. Войны англичане не объявляли, но накопление войск невозможно скрыть. Не станем разбираться, кто виноват, нам важно решить, что делать. Правильно. С самым серьезным видом кивнул Александр. Принцип квантовой неопределенности Чернышевского Герцена гласит, одновременно можно точно знать лишь одно, либо кто виноват, либо что делать. Как вы сказали, принцип квантовой неопределенности, расхохотался генерал, запомню и обязательно блесну при подходящем случае. Но продолжу. Наша гражданская администрация под руководством Николая Львовича Гондатти проявила себя с самой лучшей стороны, а вот военные, включая и моряков, простите за физиологизм, опять жидко-прижидко обгадились. Утешает лишь то, что англичане действуют неторопливо, да и наши японские союзники проявили себя не лучше нас. Там, на Дальнем Востоке назревает серьезнейший кризис, и расхлебывать его придется нам с вами. Вот уж не было печали. Василий Иосифович, у вас хотя бы есть штаб? С надеждой спросил Александр. Не заставляйте меня ругаться, Александр Вениаминович. Нет у меня ничего. Я дал главковерху список нужных мне генералов и офицеров, и первым в этом списке внесены вы. Кстати, именно поэтому я здесь лично. Вас хотят привлечь под свои знамена еще трое командующих. Эки я, как выяснилось, ценный. Ну, хорошо, что у нас со средствами связи. Здесь все относительно недурно. На Дальнем Востоке имеется полсотни радиостанций, не считая флотских, а кроме того мобилизованные дирижабли в самое короткое время доставят туда еще несколько десятков аппаратов. Да, я знаю ваш стиль работы и одобряю его. Связь у нас будет наилучшая из возможного. Авиация полностью передается в ваши руки. ХМ, а не обидится генерал с более высоким цензом выслуги? Обиженные поедут на Камчатку и Курилы. Лично провожу до трапа парохода. И здесь хорошо. Василий Иосифович, поможете забрать хотя бы половину разведчиков и бомбардировщиков с урумчинского направления? Хе-хе-хе, довольно засмеялся генерал, я об этом заранее подумал. Вся тамошняя авиагруппа, за исключением необходимого минимума, переподчинена мне. Собственно, она уже начинает передислокацию. Это же внушает осторожный оптимизм. А что скажете о бронетехнике? Кстати, да, я говорил с командирами бронекавалерийских частей и соединений, они в один голос говорят, что в выкладе идей по части тактического и оперативного использования новейшего рода войск. Они, конечно, довольно сильно преувеличивают, но я и правда, кое-что я знаю. Однако спросить я хотел о другом. Как далеко у вас есть защищенная линия связи? Зачем же она вам понадобилась? Нужно связаться с сибирскими и дальневосточными филиалами Полярной Звезды, чтобы они начали формирование добровольческих ремонтных бригад. Нам же нужно обеспечить ремонт и восстановление всех видов техники и вооружения нашей армии, а этот шаг мы давно запланировали. ХМ, Александр Вениаминович, а не назначить ли вас моим начальником штаба? Благодарю, но пока я не потяну эту должность. Ну что же, в таком случае благоволите занять место в автомобиле, мы отправляемся. Дом офицерского состава, в котором Александру выделили квартиру, почти не отличался от таких же досов, виденных Александром в 70-е годы. Только в будущем стандартными были 5 и 9 этажей, а в этом городке стояли дома в 6 этажей. Александр отправил водителя в гараж, вынул из кармана ордер. Надо было все же вызвать коменданта. Пробормотал он, а, нафиг, разберусь сам. Лишь бы не забывали вовремя присылать уборщицу или кто тут положен по штату. Ага, моя квартира должна быть именно в этой парадной. И какой это этаж? Может спросить кого, но спрашивать не потребовалось. На синей эмалевой табличке, укрепленной справа от двери, обнаружилась белая цифра 26, и была она во втором ряду снизу. Это они молодцы. Не надо гонять мое превосходительство по бесконечным ступенькам. Но кое-что мне сделать следует. Да, следует. Пункт первый – это лифт. Пункт второй – это заводы сжиженного газа и газовые цистерны во дворах домов, чтобы снабжать котельные и газовые плиты по всему городку, а там, глядишь, и до гражданских жилых районов дело дойдет. Вынул блокнот и записал вполне своевременные мысли, а то случалось забывать такие важные мелочи. Он-то что, печкой в доме он сам заниматься не будет, на то есть солдат дневальный, не будет заниматься ни стиркой, ни готовкой, на это тоже есть прислуга. А людям жить в таких домах всю жизнь, так почему не сделать эту жизнь чуть комфортней? Сразу пометил и другую вещь. Следует накрутить хвост химикам, чтобы как можно быстрее создавали пластик для труб холодного и горячего водоснабжения. Ну ее нахрен эту сталь, что черную, что оцинкованную. Нужен прочный и практически вечный пластик. Квартира оказалась вполне приличной. Трехкомнатная, с двумя спальнями и гостиной. Ничего так, скромно, но весьма прилично. На полу отлично навощенный паркет, потолок белый, стены оклеены приличными обоями, сантехника от полярной звезды. Мебель уже расставлена, причем это не прессованные опилки из будущего, а настоящий массив, фанерованный ценными породами дерева, в данном случае орехом. На каждом предмете мебели приколочен жестяной овал с выбитым инвентарным номером. Александр даже умилился, такой привет из той его жизни. В таком далеком и невозвратном детстве он лазил под столами и стульями, записывал номера, а потом расставлял стулья в порядке очередности номеров. А взрослые почему-то не замечали его кропотливой работы, и во время застолий вечно перемешивали стулья как попало. В правой спальне стояла большая, наверное, не двуспальная, а трехспальная кровать. Белье застелено прекрасное, настоящий тверской лен. Супруга в той жизни предпочитала именно его. Во второй спальне стояла односпальная кровать, и Александр определил свое место именно здесь. На прикроватной тумбочке даже имелась подставка для книги. Видимо, служащие квартирного управления решили позаботиться об удобстве чтения в постели. Спасибо, дорогие, угодили. Я действительно принадлежу к славному племени либрокубикуларистов один. Заглянул в чемоданы, стоящие у двери, пустые. А вот содержимое чемоданов аккуратно развешено и разложено в шкафу. Раз такое дело, отправился в ванную комнату, а там необыкновенно приятный сюрприз. Фитобочка. Эти устройства не так давно стал выпускать большой завод в Барнауле. Отмытый до скрипа, распаренный и благоухающий какими-то приятными травами, Александр пошел на кухню, самолично заварил чаю и устроился за угловым столом. Под свежей салфеткой оказалось блюдо маленьких пирожков с разнообразной начинкой, так что сидеть стало не только приятно, но и вкусно. Правда, оказалось их до обидного мало, так что лишь растравили аппетит, а заодно решил полистать свежий номер журнала «Стильные вещи Хаховика». В редакционной статье говорилось о морском сражении, которое вот-вот разразится в Северном море. Легкие силы противостоящих флотов уже активно вели разведку, высадку диверсионных отрядов и многократно открывали огонь, сталкиваясь между собой или пытаясь разрушить береговые сооружения. Между тем, главные силы флотов готовились к бою, совершали какие-то передвижения и прилагали все силы, чтобы разведывательные самолеты не могли рассмотреть на территории главных баз. Писали о героических действиях русских и германских подводников, бесстрашно выходивших против одиночных боевых кораблей супостата, против целых корабельных соединений и даже проникавших в защищенные военно-морские базы врага. На прошлой неделе с разницей в 3 дня были атакованы британские базы Скапа-Флау и на Мальте. В первом случае 2 германские подводные лодки под командованием Лотера фон Арна де ла Перьера и Христиана Августа Макса Фалентинера по извилистому и мелководному проливу проникли к главной стоянке английского флота и сделали по 2 прицельных залпа торпедами. 1 линкор взорвался и раскололся пополам, и еще 3 были тяжело повреждены. Самое удивительное было то, что 2 лодки не получили никаких повреждений и спокойно ушли через тот же пролив. А Мальту посетила русская подлодка, построенная по немецким чертежам. Иван Владимирович Мессер не только произвел 3 торпедных залпа, утопив 2 тяжелых крейсера, но и, уходя из гавани, поставил почти 10 мин. Эта постановка оказалась даже удачнее торпедной атаки. Вскоре на базу пожаловала эскадра новейших дредноутов, и 2 из них угодили своими днищами на мины. Как развивались события, еще не до конца ясно, но одно очевидно. Линкоры легли точно поперек фарватера и заперли мальтийскую эскадру как в ловчей яме. Интересно, сумеет наш союзный флот причесать англичан в мальтийской западне? Сам себя спросил Александр и сам же себе ответил: эх, кабы знать все обстоятельства и подводные течения такой операции. Ладно, После войн расспрошу профессионалов от моря. Он не стал додумывать такой увлекательный сюжет, перелистнул страницу и угодил на коллекцию модной одежды в стиле милитари-егерь на фронте. Тут были костюмы из защитной пятнистой ткани, адаптированные для мужчин и женщин. Хаспида, а ведь очень скоро на проспектах столиц появятся толпы пацриатов обоего пола в военизированных нарядах, которые будут демонстрировать высокую жертвенность в сотнях верст от фронта. Тьфу на них! Всласть поругаться он не успел, потому что из прихожей раздалась мелодичная трель звонка. Александр привычно сунул в карман халата кольт и пошел к двери. За дверями оказалась красивая женщина лет 30, вроде бы одетая по-домашнему, но в полной боевой раскраске и со сложной прической. «Ой, я, кажется, не вовремя!» Неискренне воскликнула дама. «Я ваша соседка, вот решила познакомиться. Входите, дорогая соседка!» Радушно предложил Александр. «Признаться, я не ожидал гостей, но если позволите, угощу вас чаем». Отправив даму в гостиную, Александр быстренько переоделся в повседневный мундир и вскоре вышел. Дама сидела у стола и листала журнал. «Что же, будем знакомиться, уважаемая соседка. Я Александр Вениаминович Павич, сюда приехал по служебной необходимости. Анастасия Валерьевна Нестерова. В Харбине я живу с раннего детства, а в этом доме с самого строительства. Вот как славно!» Порадовался Александр, но этот городок принадлежит военным, и я теряюсь в догадках, какое отношение вы имеете к армии. Мой муж, капитан Андрей Андреевич Нестеров, служит по авиационному ведомству, он начальствует каким-то отделом при штабе округа. Впрочем, я не очень разбираюсь в его делах, поскольку мой супруг крайне неохотно говорит на темы служебной деятельности. Не могу не одобрить такой позиции вашего супруга. Однако я проголодался и хочу немного повозиться на кухне. Вас не фраппирует такое поведение мужчины, что вы, Александр Вениаминович? Напротив, это интересно. На кухне Александр нацепил фартук, быстренько проинспектировал имеющиеся запасы в холодильнике и шкафах. Набор продуктов был недурен. Он быстро настрогал батон, смазал ломти майонезом, разложил их на противне. Сверху положил колбасу, нарезанные пластиками помидоры, сверху посыпал тертым сыром и отправил противень в духовку. По счастью, здесь была электрическая духовка, с ней меньше возни. Пока возился, разговаривал с гостьей, расспрашивал о здешних делах, так не похожих на жизнь европейской России. Многие ли тамошние дамы могут похвастаться участием в охоте на тигра, а вот Анастасия Валерьевна на такой охоте бывала дважды.